С боем, заняв Боковскую, Григорий на свой риск тронулся на Краснокутскую и скрошил небольшой отряд, заградивший ему дорогу, но взятых пленных рубить не приказал, отправил в тыл. 9 марта он уже подводил полки к слободе Чистяковка. К этому времени Красное командование, почувствовав угрозу с тыла, кинуло на восстание несколько полков и батарей. Под Чистяковкой подошедшие красные полки цокнулись с полками Григория. Бой продолжался часа три. Опасаясь мешка, Григорий оттянул части Краснокутской. Но в утреннем бою 10 марта вешенцев изрядно потрепали красные хоперские казаки. В атаке и контратаке сошлись донцы с обеих сторон, рубанулись, как и надо, и Григорий, потеряв в бою коня, с разрубленной щекой, вывел полки из боя, отошел до Боковской. Вечером он допросил пленного хоперца. Перед ним стоял немолодой казак Тепикинской станицы, белобрысый, узкогрудый, с клочьями красного банта на отвороте шинели. На вопросы он отвечал охотливо, но улыбался туго и как-то вкось. «Какие полки были в бою вчера?» «Наш третий казачий имени Стеньки Разина. В нем почти все Хоперского округа казаки. Пятый — Заамурский, 12-й — Кавалерийский и 6-й — Мценский». «Под чьей общей командой?» «Говорят, Киквит завел». «Нет, товарищ Домнич сводным отрядом командовал». «Припасов много у вас?» «Черт те сколько! Орудий?» 8 никак». «Откуда сняли полк?» «С каменских хуторов». «Объяснили, куда посылают?» Казак помялся, но все же ответил. Григорию захотелось проведать о настроении хоперцев. «Что гутарили промеж себя казаки?» «Неохота, мол, идтить. Знают в полку, против чего мы восстали». «Откеда ж знать-то? Почему же неохотно шли? Да казаки ж вы-то! А тут надоело пестаться с войной. Мы ведь как с красными пошли, и вот да сё». «У нас, может, послужишь». Казак пожал узкими плечами. «Воля ваша. Оно бы неохота. Ну, ступай, пустим к жене. Наскучал, небось?» Григорий, сузив глаза, посмотрел вслед уходившему казаку, позвал Прохора. Долго курил, молчал, потом подошел к окну, стоя спиной к Прохору, спокойно приказал. «Скажи ребятам, чтоб вон энтого, какого я за раз допрашивал, потихоньку увели в сады. Казаков красных я в плен не беру». Григорий круто повернулся на стопнанных каблуках. «Нехай, зараз же его! Ходи!» Прохор ушел. С минуту стоял Григорий, обламывая хрупкие веточки герани на окне. Потом проворно вышел на крыльцо. Прохор тихо говорил с казаками, сидевшими на сугреве под амбаром. «Пустить пленного! Пущай ему пропуск напишут!» Не глядя на казаков, сказал Григорий и вернулся в комнату, стал перед стареньким зеркалом, недоуменно развел руками. Не мог он объяснить себе, почему он вышел и велел отпустить пленного. Ведь испытал же он некоторое злорадное чувство, что-то похожее на удовлетворение, когда с усмешкой про себя проговорил: «Пустим к жене, ступай». А сам знал, что сейчас позовет Прохора и прикажет хоперца стукнуть в садах. Ему было слегка досадно на чувство жалости. Что же иное, как небезотчетная жалость, вторглась ему в сознание и побудила освободить врага? И в то же время освежающе радостно, как это случилось. Он сам не мог дать себе отчет. И это было тем более странно, что вчера же сам он говорил казакам: «Мужик — враг». Но казак, какой за раз идет с красными, двух врагов стоит. Казаку, как шпиону, суд короткий, раз, два и в божьи врата.